Глава 15. Я видела, каким огнем полыхнули глаза Кайдена. Воздух в комнате словно стал гуще от концентрации мужской энергии. Жадный, голодный. Я физически не могла отвести взгляд от его фигуры, замечая все. И то, как мышцы напрягаются при каждом движении, и мягкую вкрадчивую походку, точно хищник приближается к своей жертве. И взгляд, который обжигая, скользит по мне. А еще я видела, как с каждым шагом полотенце в районе его паха все яственнее очерчивает член. Еще шаг, может быть, два, и флагшток в моей комнате будет установлен. Даже тряпочка белая готова гордо на нем развиваться, вот только сомневаюсь, что в знак капитуляции самоуверенного самца. Пока у Кайдена, да и у меня тоже, совсем не отказали тормоза, быстро шагнула в сторону и махнула рукой на кровать. «Кай!» «Расскажи мне про ваши обычаи». Такого изумленного выражения лица я не видела еще ни одного мужчины. Хотя, с другой стороны, я еще никогда так не обламывала. Но у меня был план, и если все получится, то, возможно, мне удастся не только со вкусом провести ближайшее время, но и сдвинуть с мертвой точки отношения Кая к разнообразию в сексе. «Ив, ты издеваешься?» Замерев напротив меня, мужчина тяжело дышал. Возбуждение в нем боролось с разочарованием и злостью. Опасный коктейль и такой притягательный. «Нет, я пытаюсь понять, чтобы не наделать ошибок». Неуверенно подняла руку и погладила его плечо. «Расскажешь?» «Что ты хочешь знать?» Прежде чем ответить мне, Кай закрыл глаза и даже задержал дыхание. «Черт, мне почти стало стыдно. Но только почти. Секс. Я хочу знать, почему не могу видеть тебя во время секса». «Иви, о сексе не говорят. Им занимаются и получают удовольствие». «О да, я это помню. Много-много удовольствия от потрясающего секса, но... Черт возьми, я не хочу, чтобы меня каждый раз разворачивали спиной, прижимали к ближайшей поверхности и брали сзади. И несмотря на то, что предыдущий опыт с Кайденом был великолепен, все же хочу участвовать в процессе». «Сядь на кровать и просто объясни, почему только одна поза?» Глухо рыкнув, Кай опустил свой зад на светлое покрывало и посмотрел на меня из-под лобья. «Поз много!» «Но все с одного ракурса!» «Черт, Иви! Я хочу понять!» Никогда еще в моей жизни прелюдия не была похожа на ссору. Но сейчас я готова была драться за право не только получать удовольствие, но и дарить его. А Кайден, похоже, был готов послать меня к черту с моими разговорами. Но при этом оба знали, что бы сейчас ни происходило в спальне, все закончится сексом. Вопрос только в том, каким он будет. «Что ж ты такая до черта упрямая?» На эту реплику я даже не стала отвечать. Все так же выжидательно буравя взглядом крайне несчастного и возбужденного мужчину. «Ладно». Откинувшись на спину, самым недовольным видом Кай затараторил. «У нас, оборотней, соперничество заложено в генах. Его пестуют во время воспитания. Раздувая до нереальных размеров, и вся наша жизнь в клане во многом подчинена правилу сильнейшего. Если ты не можешь подавить, победить соперника, то ты подчиняешься. На старейшин это, естественно, не распространяется. Для них действуют отдельные законы. Но самки... Наши женщины имеют свою иерархию, у них свои правила, свое соперничество. И ни одна самка, если она считает, что сильнее мужчины, претендующего на ночь с ней, не ляжет под него, если он не сможет победить. Они бросают вызов, сражаются за право доминировать». Когда я села рядом, и Кай перевел на меня взгляд и продолжил. «Ты спрашиваешь, почему мы не занимаемся сексом лицом к лицу? Прямой взгляд — это вызов, и мы не можем его игнорировать. Прикосновение — риск. В сексе мы слишком раскрепощены, слишком отдаемся эмоциям. Отметить партнера — потребность. Но при этом укус или царапина от когтей — это опять-таки вызов. Не считая тех случаев, когда самка в течке хочет потомства, тогда ее можно пометить как свою, если она позволит. Но и женщина может оставить свои метки, если вязка проходит успешно. Она отмечает самца, который становится ее добытчиком. Только мы коты, Ив, и совсем необычные. На нас следы не держатся. Один оборот, и все пройдет. Поэтому метки — это скорее инстинктивная потребность, чем реальная необходимость. Мы учимся сдерживать такие порывы, но не всегда получается. Чтобы не провоцировать, секс всегда сзади. Так понятно? О, да. Теперь мне все было понятно. Большим котам их пушистые яйца натирали мужское эго. А если самка побеждает, как тогда все происходит? Понятия не имею. Глаза Кайдена превратились в два лазерных луча. Кажется, он меня мысленно уже несколько раз четвертовал. Ни одна женщина нашего клана не кидала мне вызов. Оу, как хорошо, что я не одна из них. То есть, если я сделаю вот так, то никакой угрозы нет? Одновременно с этими словами кладу ладонь на обнаженное бедро и мягко веду рукой вверх, пробираясь под край полотенца. Ив! Кайден резко садится, накрывает своей ладонью мою, останавливая движение. Его губы поджаты, а во взгляде предупреждение. «У меня нет когтей?» Скромно опускаю глаза и плавным движением стою на колени между его разведенных ног. Один лукавый взгляд из-под ресниц и хитрая улыбка на моих губах. «А в такой позе я не бросаю вызов твоему зверю?» Положила голову на ногу Каю, а второй рукой дотянулась до узла на полотенце. Мешает. «Иви, что ты делаешь?» В голосе мужчины еще сквозит напряжение, но глаза его выдают. Расплавленное золото не в силах скрывать правду. «Кай меня хочет». Потерла щеку об обнаженную кожу. «Ну же, смотри, какая я вся послушная. А на что это похоже?» «Ив, не стоит». Хоть голос все еще строгий, но я же вижу, что Кайден почти сдался. Да он даже слова не сказал о полотенце, которое я уже развязала и сейчас медленно тяну в бок. Оно между нами явно лишнее. Я просто хочу показать. Белая ткань упала на покрывало, открывая мне просто прекрасный вид. Кажется, я даже облизнулась. Так мне понравилось то, что я видела. Кажется. Не уверена. Все мои мысли сейчас были сосредоточены совсем на другом. Ну, какая же красота! Гладкая кожа, никакой растительности, напряженные мышцы живота, разведенные ноги, между которыми так удобно устроилась я. Крепкий, красивый эрегированный член с матовой капелькой предэякулята и ладони, сжимающие край матраса. Кайден будто удерживал себя, чтобы не оттолкнуть одну наглую, слабую, голодную и крайне возбужденную девушку. Чем я бессовестно и воспользовалась. Положил уже обе руки на его ноги и медленными движениями пальцев погладила их. Никаких когтей, милый, даже не сомневайся. «Иви, ты не понимаешь, я боюсь тебе...» Устав слушать эти отговорки, я наклонилась ближе к своей цели и, тихо хмыкнув, подняла на секунду взгляд. «Просто расслабься». «Что ты собираешься сидеть, Ив?» Пока он задавал очередной вопрос, я, молча, не раздумывая, широким жестом лизнула ствол члена от яиц до самой головки, кончиком языка слизывая ту самую, такую манящую капельку. Подняв голову и полюбовавшись результатом, пробормотала. «Кайден, постарайся не испортить мою мебель». Больше я не тормозила. Пока самоуверенный кот не опомнился, я просто накрыла головку члена губами, обвела ее языком, пощекотав уздечку, и начала медленное скольжение вниз. Как же это было офигенно! Он пах гелем для душа, а на вкус был Кайденом. Мне хотелось мурчать от удовольствия и не останавливаться ни на секунду. Кажется, Кай матерился. Точно. Слышала, как он прорычал над моей головой. «Твою мать, Иви!» А потом уже просто не обращала внимания на звуки. Кончиками пальцев чувствовала, как дрожат от напряжения его ноги. Видела, как тяжело он дышит, иногда втягивая живот и замирая, совершенно не шевелясь. Краем глаза отметила, как побелели костяшки пальцев. С такой силой костискивал матрас. Но все это было неважно. Я не выпустила бы свою добычу ни за какие коврижки. Головой я понимала, что, возможно, для него это слишком. Наверное, нужно было бы быть нежнее, деликатнее, объяснить, начать более мягко, не показывать свой голод и насколько меня это заводило. Не могла. Кайден так чутко реагировал на каждое движение моих губ и языка. Деликатность? Нет, не слышала. Выпустив изо рта член, легко подула на головку и услышала мягкий звук, чем-то напоминающий стон, но не совсем оно. Подняла взгляд и широко улыбнулась. Кай сидел, запрокинув голову и прикрыв глаза. Губы слегка приоткрыты, а на лице крупными буквами написано, как ему хорошо. Огромный, сильный мужчина искренне наслаждался первым в своей жизни минетом. Осмелев, я подняла руку и легко толкнула его в грудь. Кай больше не сопротивлялся. Он послушно откинулся на спину, загребая в кулаки покрывало. Вот так-то лучше. Еще раз, подув на чуть влажную бархатистую головку, приняла за дело уже всерьез, подключая руки и расширяя границы воздействия, полностью отдаваясь процессу. Но и Кайден смог меня удивить. Я замерла, испуганно посмотрела на мужчину, когда громкое мурлыканье заполнило комнату. Такого я точно не ожидала. Кайден, маленькая упрямица, стоит передо мной в одной тонкой тряпочке, и что? Расскажи про обычаи. Я бы рассказал вот прям подробно, честно, ничего не скрывая. Но сквозь ткань я видел два напряженных соска. Чувствовал сладкий запах ее желаний, и последнее, что я сейчас хотел, — поговорить. Но в глазах малышки горело упрямство. Голос с каждым разом становился громче, и я понял. Или быстро ввожу ее в курс дела, или возвращаюсь в душ, чтобы снять напряжение. Я и так целые сутки хожу со звенящими от возбуждения яйцами, а чертовка будто нарочно сводит меня с ума. Выдав краткую версию про некоторые особенности секса с оборотнем, надеялся, что Эви поймет. Я боюсь ей навредить. Но вместо этого малышка положила свою нежную ладошку на мою ногу и погладила. — Как какого-то кота! Ив! Я с трудом сдерживаю недовольный рык, а девчонка не успокаивается. Опускается передо мной на колени и продолжает провоцировать. — А в такой позе я не бросаю вызов твоему зверю? — Зверю нет. А вот моей выдержке очень сильный вызов. Я реально боюсь потерять контроль. Иви даже не полукровка, всего лишь носитель гена. Если я не буду сдерживать себя, могу навредить малышке. Но вместо того, чтобы понять, она... — Твою мать, Иви! Когда ее язык в первый раз прикоснулся к моему члену, я подавился своими словами. Но когда ее губы сомкнулись на головке и так охренительно заскользили вниз, это... Ни разу в жизни я не испытывал ничего подобного. Волна жара прокатилась от паха вверх, выбила остатки воздуха из легких и превратила мой мозг в желе. Думать, контролировать себя — максимум, на что меня хватило, сильнее вцепиться в матрас. Боги, я больше никогда не смогу спокойно смотреть на ее губы. Ни одна самка никогда даже не подумала бы прикоснуться таким образом к мужчине. Им бы даже в голову не пришло это. Ведь в период течки самцы обязаны были доставлять им удовольствие, чтобы в следующий раз женщина не выбрала другого партнера. А Ив? Она стояла на коленях между моих ног, ее язык творил нечто невообразимое, а губы мягко сжимались на члене, погружая меня в горячий влажный рай. Все чувства обострились, все мысли сошлись к одному. «Только не останавливайся!» — мысленно кричал, не в силах выдавить из себя и звука. Я задыхался от кайфа. Глаза закрылись сами собой, позволяя мне сосредоточиться на ощущениях. Когда я думал, что лучше и быть не может, и уже был на полпути к разрядке, не в силах сдерживать себя, Иви толкнула меня в грудь. Не ударила, нет. Мягким прикосновением руки малышка опрокинула одного из самых сильных оборотней клана на спину. Я не думал. Просто слепо подчинялся той, что умело держала меня на грани. Когда к влажному скольжению ее губ присоединились прикосновения нежных пальчиков, меня выгнуло над кроватью. Зверь, связь с которым при въезде в город стала тише, сейчас транслировал, как ему нравятся мои эмоции. Ему было любопытно, но он не пытался перехватить контроль. Остатки разума покинули меня, когда две ладошки сомкнулись на стволе, а головке достался мягкий удар кончиком языка. Один, второй, меня буквально подбрасывает на кровати, а следом нежное прикосновение к мошонке. Иви лизала все, до чего могла и хотела дотянуться, а я метался по кровати, не замечая этого. Мне хотелось реветь, так мне было хорошо. Останавливала меня только мысль на краю сознания, что малышка может испугаться. Но когда я почувствовал, как ее зубы прикусили кожу на моем бедре, меня накрыло. Хорошо, что мой кот смог подобраться ближе и сделать правильный выбор. Комнату наполнило громкое мурлыканье, а я улетел в нирвану. Там не было ничего, кроме горячего, как ад, и сладкого, как грех рта Иви, ее языка, который сводил меня с ума, и рук. Я не знаю, сколько это все продолжалось, вряд ли долго, но кончал очень ярко. В себя пришел от ощущений щекотных прикосновений к животу. Открыл глаза и увидел темноволосую макушку на своей груди. Сама Иви свернулась рядом, а пальцами выводила какие-то узоры на моей коже. «Ив, ты...» Мысли еще путались, а тело отказывалось шевелиться. Все мышцы расслабились настолько, что я превратился в кисель. Надеюсь, этот эффект временный, а если нет... Ну что ж, оно того стоило. «Кайден, это было слишком для тебя, да?» В голосе Иви сквозило волнение, и она не поворачивалась ко мне. Последнее вызвало раздражение, и тихое животное ворчание сорвалось с моих губ. «Иви, посмотри на меня!» Еле дождался, пока малышка медленно повернет голову в мою сторону и посмотрит на меня своими удивительными зелеными глазами. Мой взгляд скользнул по ее лицу и замер на губах. Ярко-розовые, немного припухшие. И хотелось пробовать на вкус, но кто знает, как малышка к этому отнесется. Поэтому, посмотрев ей в глаза, мысленно отвесил себе оплеуху и сказал то, с чего должен был начать. Спасибо. Это было удивительно. Глаза Иви вспыхнули лукавством, губы дрогнули от сдерживаемой улыбки, а маленькие ноготки легко прошлись по моему прессу. — И что, даже твой грозный внутренний доминант не оскорблен? Мои руки наконец-то пришли в движение, и я с радостью сгреб чертовку в объятия. Прижав к себе податливую девушку, со смехом признался. — Детка, ты уложила его на лопатки, и он совсем не против оказаться в этом положении еще раз. — Один раз? — Много. Много, очень много раз, моя хитрая кошка. Иви сейчас и правда напоминала кошку, довольную собой, расслабленную, знающую, что она победила. И это чертовски возбуждало. Как и не ослабевающий аромат ее желаний. — Скажи, Иви, секс по твоим традициям всегда такой? — Нет, — с улыбкой на губах ответила малышка. — Это был не секс, Кай, просто способ сделать тебе приятно. — А много ты еще знаешь таких способов? Я сам удивился, услышав, как начинаю тихо мурлыкать, но остановиться не получалось. Хорошо, что Иви не пугал этот звук. Наоборот, услышав его, девушка довольно зажмурилась и томно потянулась в моих руках. — Не очень, — наконец решил ответить. Но ведь всегда можно научиться. Вместе. Да, вместе можно. Вместе с этой удивительной малышкой я готов учиться чему угодно. Даже быть послушным во время секса. Не всегда, но... Мои мысли прервали шаловливые пальцы, скользнувшие вниз и уверенно охватившие вновь вставший член. Кайден, я тебе говорила, как мне нравится, как ты так чертовски быстро восстанавливаешься. — Дьявол! Эта девчонка сегодня решила свести меня с ума, хотя... Вроде я совсем не против. Остановиться мы смогли только под утро. После последнего раза, когда в душе под теплыми струями воды я взял Иви сзади, просто не смог удержаться. Она была такая теплая, податливая и немного сонная. Плавилась в моих руках, пока я намыливал ее тело и так сладко стонала. Никто не удержался бы. Она наконец-то не сопротивлялась. Откинула голову мне на плечо, открывая свою шею для поцелуев. И только тихо всхлипывала, когда я раз за разом медленно погружался в ее лоно. Это был самый наш спокойный и безумный нежный секс. Уже не хотелось резких движений и быстрого темпа. Не нужно было доказывать друг другу свое желание. Очередной оргазм накрыл нас мягкой волной, лишая последних сил мою девочку. Да и я был выжат досуха в первый раз в своей жизни. Но с Иви для меня многое было впервые, и познавать с ней все больше нового мне безумно нравилось. После того, как завернул малышку в полотенце, я подхватил ее на руки и направился к кровати с одним желанием спать. Вот только нас поджидал сюрприз. «Пошли в мою комнату, Кай!» С тяжелым вздохом пробормотала Иви, глядя на раскуроченный матрас. «Читать тебе лекции о порче имущества я сейчас просто не в силах». А мне даже не было стыдно. Если ценой того, чтобы спать, держа в руках эту потрясающую девушку, была лекция, я готов каждый день рвать когтями ее мебель. Хотя, надеюсь, она просто не будет выгонять меня из своей кровати и позволит во сне не выпускать из рук.